Сельские командорства. Некоторые авторы уверяют, что на Западе, то есть во Франции, Англии, Испании, Португалии, Германии и Италии, ордену тамплиеров принадлежало 9000 командорств. Это число завышено, или скорее оно отражает общее количество командорств и связанных с ними ферм и хуторов. Во Франции, в этой колыбели ордена на Западе, где ему сопутствовали постоянный успех и щедрые пожертвования, насчитывалось всего около 700 настоящих командорств, вокруг каждого из которых группировалось в среднем 12 доменов, помимо отдельных домов, разбросанных среди полей, и целых деревень. Чтобы составить представление об их размерах и доходах, обратимся к статистике. При этом следует помнить, что единицы измерения менялись в зависимости от регионов, так что весьма затруднительно определить их точные соответствия. Не следует также переводить в современные франки деньги той эпохи, не только по причине больших различий, но и из-за колебания покупательной способности. Приведем несколько примеров, относящихся к разным регионам, может быть, и не самых показательных, потому что не все картулярии ордена исследованы должным образом, и, разумеется, не все еще найдены. Самые известные картулярии дают довольно полное представление об основании и распространении ордена. Описи, составленные в 1307 году синдиками Филиппа Красивого после ареста тамплиеров, дополняют важные детали относительно внутренней экономической жизни. Ряд последующих документов свидетельствует о жадности короля, о продажах и хищениях, которые нередко допускали королевские агенты, действуя сообразно полученным инструкциям. Командорство Куламьер в Бри было основано на пожертвовании Тибо II, графа Шампани и Бри, вскоре после собора в Труа. Граф подарил тамплиерам небольшую крепость, основанную им самим и расположенную в стратегически важном месте на пересечении двух путей, получившем название Монбельяр, которая возвышается на 80 метров над городом Куламьером. В 1173 году наместник Труа Анри пожаловал тамплиерам мельницу с ее арендатором, и приблизительно тогда же некий Ферри из Парижа также подарил мельницу с арендатором. В 1232 году другой граф Шампанский пожаловал тамплиерам Куламьера 400 гектаров земли в Маганском лесу. Менее знатные сеньоры жертвовали фермы, участки, земли и ренты. В своей монографии, посвященной командорству Куламьер, Жан-Шель Стрете отмечает, что в 1783 году этот домен, в то время находившийся во владении госпитальеров, позднее перебравшихся на Родос, а затем на Мальту, состоял из 5 крупных ферм, из которых только Бильбарто со всех своих земель, лесов и построек приносила доход в 24 тысячи ливров, что соответствует 340 тысячам современных франков. Рост командорства Бонлье в диоцезе Труа, как явствует из существующих хартий, был не менее показателен. Около 1220 года Андре де Рассон решил сделаться тамплиером. Он отдал ордену все, что имел – земли, лес и прочее – в Рассоне и в Эйфоле. 10 лет спустя другой местный сеньор передал ордену свое достояние в тех же краях. В 1238 году Готье IV, граф де Бриен, женился на сестре короля кипрского Мари де Лузиньян. Сильно нуждаясь в деньгах, он продал тамплиерам Бонлье 1000 арпанов леса в Бетезе, причем нужно отметить, что хотя сделка заключалась на Востоке с магистром ордена тамплиеров, но для братьев Бонлье. Последние, не останавливаясь на достигнутом, еще более увеличили свои владения. В 1250 году они купили около 600 арпанов леса у рыцаря де Милли. Если суммировать все их приобретения, то можно констатировать, что с 1232 по 1255 год их владения возросли до 4500 арпанов, а площадь обрабатываемых земель достигла 3000 гектаров. Арпан в Труа равнялся 0,6 гектара. За тот же период не прекращался поток прочих пожертвований. 30 е овса и 10 су, 20 су ренты, 30 арпанов земли и так далее. Картулярий командорства Самрё в Пикардии, центра Бальяжа, включал не менее 106 актов за период с 1140 по 1262 год. Основанное в правлении короля Людовика VII на средства местного сеньора Сустана де Фена после ряда последовательных пожертвований, обменов и покупок, командорство превратилось в хозяина земель во всех соседних приходах, домов в Бове и Клермоне. Командор Бейлиф Сомрё, помимо прочего, делил с сеньором этой области права на полевую подать шампар, на полевую подать тираж, на отправление правосудия, на сбор десятины и другие феодальные доходы. Многие рыцари и братья-служители помогали командору. Так в его подчинении состояли брат-житник, ответственный за хранение и продажу урожая, за сбор десятины и арендных платежей, а также раздатчик, эконом, ведший счета. Капеллан командорства одновременно состоял кюре церковного прихода Самрё. Как можно убедиться, величина командорства в конце концов обусловила его деление. Так возникло новое командорство Нейли-Суклермон со своей часовней и независимыми землями. Перейдем в Нормандию. Одним из самых значительных командорств этой области был Ренвиль-Вевре. В 1140 году Ришар, младший сын Робера I, барона Даркур и Калетты Даргуш, построил часовню Сет-Этьен-де-Ренвиль и пожаловал ее тамплиерам вместе со своим родовым фьофом и патронатом над приходом Депревиль, около Нейбурга. По возвращении из Святой Земли он умер и был погребен в этой часовне Сент-Этьен. Надгробный памятник представляет его лежащим во весь рост в кольчуге с мечом и щитом, на котором красуется герб Аркура, с надписью «Здесь покоится брат Ришар Даркур, рыцарь, командовавший рыцарством ордена тамплиеров, основатель обители Сент-Этьен». В ту эпоху командорство включало часовню, укрепленную усадьбу, голубятню и угодья. В 1156 году Маргарита, графиня Уорвик, с согласия своего сына Генриха Нейбурского, пожаловала ордену домен Ламадок. Спустя 2 года тамплиеры Ренвиля получили от Готфруа Вака домен Данжервиль. Пожертвования продолжали стекаться рекой не только до конца XII века, но и в течение всего XIII, почти до последних дней существования ордена. То в виде денежных сумм, то ренты, то в виде передачи крепостных с их семьями, хижинами и садами, то богатых и красивых ферм, например, Диеля Круас в Тилель-Ламбери или Фигероль, то домов Вевре или части фьофов, например, Курбепен, подаренный в 1205 году Робером де Зараблем, или Рублемон, пожалованный в 1294 году, или Турнедо Буа-Юбер и Турвиль-Ла-Кампань. Благодаря менам и купле тамплиеры Ренвиля округляли свои владения. Они купили целый фьоф у сира де Нонанкура Филиппа д'Артуа и другой фьоф у господина де Легубержа в Орм-Эманвиле.